отлично рассказывала. Иду в магазин, иду и делаю ревизию здоровья. Ой, вы мои муженьки, как хорошо идете, какие вы легкие, как все подтянулось, какие бедра упруги, не живота, какой все прям ягодички. Хоп, магазин. Ой, хорошо, эта женщина рассказывает, умница, поработала. Пошла, говорю, купила что-то и сумочка. Не дала, вы мои ручки, какие хорошие. И все это зайдется в тяжелые сумочки. Да, потом так, сердечко, как бьется хорошо, да. Спасибо тебе, моя печень, как ты работаешь. Та-та-та-та, личико, как ветер отдувает. Глазки какие блестящие, как улыбаются. Белые зубки, волосы развиваются. Иду. Умница, хорошо поработала. Вот по ходу можно выполнять какие-то упражнения, не так, что специально, да, вот иногда вот даже в школе мы детей учим некоторые упражнения и делать с открытыми глазами. Допустим, урок такой, что чем они сидят там в карты режутся под карты, да, а пускай лучше с открытыми глазами выполняют полезные упражнения. Понятно. Значит, сейчас мы с вами выполним упражнение дефекты кожи. Можете работать на том же дефекте, а можете выбрать какое-нибудь другое место для того, чтобы... Я вот специально сегодня даже не меняю вам музыку, все время одно и одно и то же. Для того, чтобы вы знали, что ничего не надо привязываться к любой музыке. Что есть, то есть. Да? А то и без музыки совсем. Нет музыки, и ничего. Печки расправили, выкрутились, маски закрыли. Все, внимание. Мы с вами великолепно в теле и просматриваем, начиная с ног, каждый участок, где у вас был записан дефект, вы уже себе создаете картину, которую уже видели. Там нет никакого дефекта, у вас великолепная нежная кожа. Просматриваем все-все тело, по ногам скользим взглядом. Если там на животе были, может, аппендицит, шрам, уже нет. Представьте, что все растаяло, все ушло. Какие-то дефекты, которые вас не устраивают, тоже убирайте мысленно. То есть мы закладываем программу в свой компьютер, вот что мы вообще требуем. Мы хозяева своего тела, вот как нам надо, да, чтобы он принимал, что мы желаем. Образ создаем чистой кожи. Хорошо. А теперь все внимание обратили в то место, с которым вы собираетесь работать. И, может быть, уже работали. Берете ластик, стерку и начинаете, как будто бы хотите убрать с этого места то, что вам мешает. Когда-то вы убирали пластиком, нарисованное карандашом, может быть, какую-нибудь черточку, трем это место. Представляем, как катушки образовываются черненькие, место разогревается, краснеет. Стряхните катушки и обнаружите, нет ничего, только розовенькая кожица. В этом месте кожа теплая, увеличенная. Пульсация. Покалывает это место глубинно, пульсирует и жжет. Жжение, как после перцового пластыря, жжет это место, горит и жжет. Усиливает, еще немножечко добавили, жжет, пульсирует. И внутри как будто бы зачесалось, и хочется, как вот заживает, когда рана, почесать. И мысленно чешем это место. Чешем, расчесываем. Молодцы. Пульсация усиливается от этого. И жжет. движение. Горит, горит место. Нестерпимо. Хорошо, молодцы. Опустили тепло. Создаем образ прохлады. Взяли ледышку из холодильника. Может быть, даже лед, которым замораживает мороженое. Знаете, дымится такой лед. Прикладываем холодное. Нестерпимо холод обмораживается. Такой иней появляется холод. Холод, холод, холод. Холод, алюминия. Иголочки покалывают. Холод, холод. Делаем этот холод, а внутри рождаются новые клеточки, нервные импульсы, иголочки покалывают, покалывают, холод, холод, нестерпимый холод. Невозможно. Отпустили холод. Представьте, солнышко засветило. И тает. Тает. Эта корочка ледяная, капельки уходят в землю. Молодцы. И видите, розовая, нежная-нежная кожица. Мысленно дотрагивайтесь пальчиками и ощущаете всю нежность. И скажите себе, да, я волшебник. Эту работу выполнил я сам. Молодцы, отлично. Взяли вдох и выдох. Сидим, сидим, а куда руки-то? И все свое внимание в носик направили. ТПК около горла нос. Тепло, тепло в носике. Тепло усиливаем. И солнечным комочком массируем нос, над правой бровью массируем, над левой. Теплым комочком прочищаем носик еще раз и ведем мягкое небо, тепло-тепло массируем горлышко. Глубинно глазы, миндальные, голосовые связки, тепло во рту. И носики аж щекотят тепло, массируем нижнюю челюсть теплым комочком, поднимаем прямо десна, наполняем. Будьте здоровы, защекотала, да-да. Верхняя челюсть, зубки белые, ровные, тепло-тепло ведем правому ушку, прочищаем. Массируем внутри, и внешнее ухо согрели до пульсации. Молодцы, ведем снова. Массируем скулу, носик в левую сторону, и левое ушко прочищаем. Тепло, тепло, тепло. Возвращаем тепло снова в носик. Дышите еще носиком, вдох, выдох, на тепле согрели носик. А теперь представьте себе, солнышко спряталось и прохладный ветерок подул. Вдох, вдох, вдох, вдох. Холодный вот такой вот сегодняшний день, когда и снег, то дождичек, то ветер холодный. Вдох, вдох, вдох. Свежесть, прохлада, аж покалывает холодом. Охлаждаем носик, надлобные пазухи, над правой бровью, над левой. Свежесть. Прохлада, дышим этой прохладой, яркой прохладой. Горлышко охлаждаем глубинно, холодно, холодно во рту, как будто бы вы взяли мятную такую таблетку или ментол, аж покалывает десна. Холодно, холодно, холодно. Охлаждаем опять носик. Пошла прохлада к правому ушку. Пошла прохлада к левому ушку, охлаждаем, делаем вдох через носик и выдох, вдох, прохлада и свежесть, выдох, тепло, молодцы, растираем ручки, подходят к нам ушки, пропитывая ушки. Скажите своим ушкам, что они самые лучшие на свете. Но вы их очень-очень любите и цените. Хорошо. Молодцы, глазки открыли. Все, да? По этим упражнениям вопросов нет. У матросов нет вопросов. Ставимся. Сейчас разные еще для вас. Настроение создали себе. Представьте себе, что вы в Париже. И начинаете вверх на башню лестницу. Вниз, вверх, вниз. Создаем себе настроение. Влево, вправо, влево, вправо. Улыбки натуральные. Давно не стояли. Молодцы, молодцы, умницы. Влево, вдаль, вправо, вдаль. Влево, вверх, уголочек вниз, вправо, вверх, вниз. Это улыбка. От души, для себя любимого, для своих глаз, дальше. Хорошо поменяли направление. Влево вниз, вверх, право вниз, в уголочек вверх. Восьмерочку рисует. Горизонтальное. И в другую сторону улыбаемся. Если глазки устают, моргайте мягко. Возьмёте вертикальное. Большие часы к башне подошли, смотрите. Раскручиваем в другую сторону. Улыбаемся. Закрыли глазки и под закрытыми веками вверх, вниз, вверх, вниз. Влево, вправо, влево, вправо. Продолжают глазки танцевать. Вальс. Циферблат. Подняли голову, и там на голубом небе золотой блеск. Улыбка, улыбка, улыбка, улыбка. Молодцы, будьте свободными. И улыбаясь легко в другую сторону. Ничто вас не тянет из-за губки. Вверх. Молодцы, медленно. Смотрим вдаль, не спеша. Косим глазки на кончик носа. Смотрим вдаль. Боковым зрением видим свои руки. С улыбкой. Хорошо, опустили ручки. Косим глазки на переносится к себе, к никому. И смотрим, да? По правому зрению видим свои пальчики, стараемся как можно дальше развести. Хорошо, молодцы. Опустили ручки. Косим глазки на межброди. Симпатия хорошая. Да? Смотрим вперед, а боковым зрением видим глаз. Ой, ручки. Хорошо. Опустили ручки. Смотрим на кончик носа и смотрим вдаль и видим боковым зрением цвет одежды у соседей. Хорошо, не спеша, растираем ручки. Делаем подвиг, можно присесть. Старайтесь избавляться от мыслей. Только внутреннее идет расслабление, без мысли, без чувства и эмоции ушли. Франция на экране. В Африке Франция, да? Все пофиг. Глазки не спеша открываем. Плечи расправили, улыбаемся. Еще плечи. Вот этот мускул написал композитор Дивиля. Вам чуть попозже про него расскажу. Плечи. А сам кивует, приберем таблички. Великолепно. Хорошо, хорошо, молодцы. и ручки опустите, а на шок поблагодарите себя, мама Анжелика. Садимся, растираем ручки и делаем шок, а не нежно-нежно обмолачивай любовью. Ручки опустили, расслабились полностью, все отдыхали. Снимайте его, не надо копаться сейчас. Вот в майке, только сейчас поднимаем настроение, теперь отдыхаем. Все спокойно, внутри уверенность, все идет по плану, все хорошо. Молодцы, хорошо. И все свое внимание обратили в любимый орган. Любимый орган, внимание, запульсировал, откликнулся, и в полном раскаяние, наполняя живой энергией, любимый орган откликнулся. Внутри уверенность, что будет только так, а никак иначе, и во времени видим, ощущаем все тело готово двигаться к цели. И видим, как цель открывается перед нами. Тело сильное, молодое, крепкое. И орган вместе со всем телом усиливается по октаве, создавая отклик. Отклик каждой клеточки, полно растающий и пропускаемый по телу. Отклик, да будет так. И так есть. И снова переносим свое внимание в другой любимый орган и полнорастающий. Поговорили с ним, он откликнулся, улыбнулись ему больше, послали любовь. Обволакиваем этой любовью, нежностью и наполняем энергией молодости, силы. Скажите, поддержите его, что он самый здоровый, самый сильный, самый молодой. И отклик, отклик во всем теле, соедините. Это движение не только в одном органе, но и во всем теле. Движение жизни, движение внутреннего рождения, весны, весны сумасшедшей любви. Откройте свое сердце, усилили. И пропустите по телу отклик. А будет так. Молодцы. Замечательно. Хорошо. И расслабились, отдыхаем. Отдыхаем. Сделали маленькое любимое урок. Ручки. Растираем, не опуская нежно. Вы сами исцеляете себя силой своей энергии. Мы работали с двумя органами и еще добавили, растерли руки. Нежно, ласково подарили свое прикосновение другому органу, который тоже нуждается в вашей поддержке, любви. Thank you. лицо. Нижняя челюсть помнит и всегда расслаблена. Мальцы не спеша открывают глаза. И те, кто работает с табличками, встают. А те, кто работает с органами, может они еще раз с органами проводят. Осанки, улыбки, настроение. Поднимаем, поднимаем настроение, таблички. Еще пом растающий, создавайте эту волну уверенности внутри, что так, все замечательно. Один глазик закрываем на иголочке от усилий, одним глазик закрываем и начинаем одним глазом работать. Настроение пошло, можете ракурс света изменить. Утверждение вижу великолепно, и с каждым днем все ярче и ярче. Молодцы, хорошо опустили, сняли напряжение и поменяли глазик в другой пригоде. Молодцы, умницы, хорошо, хорошо. А девочки, девочки, осанки. Великолепно, туда и сюда, и счастье, и вверх. Молодцы, молодцы, замечательно, и опускаем. Растираем ручку, садитесь. Держаем пальцы. Закрываем глазки, органы, которые мы чувствуем. Ласки. Ручки опустили и расслабили. Отдыхаем. Замечательно. А теперь послушали свое внутреннее эмоциональное состояние. Наполненный родник внутри. институт. И он открывал как раз вот это музыка, концерт, все, и как сюрприз сделали для Мирзака Юсуповича. Он пришел, долго сам никак не мог вырваться, а? Нет, он просто, вот его псевдоним какой-то вот видел, да, и он начинает играть, большая гитара, сидит на высоком стуле, прямо уже зал начинает тащиться от его музыки, потому что столько энергии, столько это самое страсти. Вообще он уважает, когда слушаю, трогаю. И вот пошла музыка, более уже такая активная часть, это же как вступление. И вдруг этот вот музыкант, да, спрыгивает со стула. Гитара прям позднее, у короткой ножки. И играет. Но как он играет? Вообще обалдеть. Девчонки с ногами, у которых ноги растут до нижней челюсти, да? Они все как зомби за ним ходят. А его спрашивают, ну в чем твой секрет, ну в чем? Я же красив. Вот это внутренняя уверенность. Он же красивый. А вот послушайте, какой он красивый. На самом деле это же музыка. А его красоте внутренней, да? А его стиле, его энергии, его фантазии. Да? Тут самый красивый.